Посвящается моим родителям, Кей и Энтони, с величайшей любовью. 12 сентября 1999 года. Кому? Анна Уиллс. Куда? Мейн-стрит, 12. Торрингтон. Девон. Моя милая Анна, в детстве я и вообразить себе не могла, что у меня будет сестра. Когда ты появилась на свет, мне было 11, и я считала себя центром вселенной. Все думали, я буду ревновать, а я полюбила тебя сразу, как только увидела. В инкубаторе ты выглядела такой крошечной и слабенькой, и мне казалось, я умру, если с тобой что-нибудь случится. У меня только-только начались месячные, и я помню, как думала, что сама могла бы тебя родить. А когда тебя привезли домой, я решила, что ты моя и только моя. Никого к тебе не подпускала, даже маму. Какая же ты была прелесть, само очарование, само совершенство. Махонькая, как куколка, будто сделанная по заказу для моих детских рук. И росла ты такой славной, милой крошкой. Всюду ходила за мной по пятам и слушалась каждого слова. И ведь это ты придумала называть меня Би. Я терпеть не могла Белинду, а ты однажды позвала меня Би, и проблема решилась. С тех пор я для всех стала Би. Представить себе не могу, что когда-то носила другое имя. Ты вряд ли помнишь те несколько лет, что мы жили вместе на Мейн-стрит. А я помню. Я все помню, мы были очень близки. Когда мой папа ушел, мне казалось, что я одна одинешенька на всем свете. Потом мама снова вышла замуж, и я окончательно уверилась, что всем на меня наплевать. Все изменилось с твоим рождением. У меня появилась младшая сестренка, и я полюбила ее всем сердцем. Никогда не забуду твое лицо в день моего отъезда. По твоим щекам катились слезы, и ты все настаивала, чтобы я взяла Уильяма. Помнишь своего вязаного кролика Уильяма? А знаешь, он до сих пор живет со мной, спит на моей подушке. Я считала, что он приносит мне удачу, но с некоторых пор уже не так в это верю. Тебе уже исполнилось 4, когда я ушла из дома, и ты решила, что я тебя бросаю. Я хочу объяснить хотя бы сейчас, почему должна была это сделать. Жизнь с мамой невыносима, факт, но дело не только в этом. У меня было столько планов, столько надежд, а в Девоне мне ничего не светило. Реализовать себя я могла только в Лондоне. И все же, если уж совсем на чистоту, сейчас я могу себе это позволить, мне нечего терять. Я уехала в первую очередь, потому что завидовала тебе. Ведь у тебя был Билл, отец, который всегда был рядом с тобой. А ты, помню, совсем малышкой, уже походила на него, как две капли воды. И между вами существовала мощная, неразрывная связь. У меня же никого не было, только мама, а она... Ну, ты понимаешь. Мне тоже хотелось жить с папой, вот я и уехала в Лондон. И хотя у меня разрывалось сердце от разлуки с тобой, это было самое правильное решение, что я принимала в жизни. Я очень любила своего отца, Анна, и меня терзает боль, когда я думаю о том, что ты испытываешь сейчас, потеряв Билла. Это был прекрасный, добрый и благородный человек. Такой деликатный, спокойный, совсем как ты. Словами не выразить, как сильно я тебе сочувствую. Но я хочу, чтобы ты знала. Со временем станет легче. Боль уходит. Постепенно. Честное слово. Я не приеду на похороны, Анна. Слишком все сложно. Уверена, ты понимаешь, о чем речь. Только помни, завтра я мысленно буду с тобой. Каждую секунду. Я часто думаю о тебе, Анна. Не знаю, с кем ты теперь, чем занимаешься. Но как же мне хочется, чтобы ты была рядом. Знаю, давно нужно было тебе написать. Нам нельзя было терять связь, но жизненные обстоятельства, мама и всякие мимолетные проблемы будто сговорились помешать нам быть теми, кто мы есть, сестрами. Мечтаю, чтобы ты приехала. Приезжай, Анна, погости у меня. Я живу в прекрасной квартире в Белсейс-парк, крутой район, между прочим. У меня есть кот и мотоцикл. Думаю, Лондон тебе понравится. Ты всегда была такой скромницей, вечно нервничала по поводу и без. А иногда полезно выдернуть себя из привычной обстановки и нырнуть в неизведанное, просто чтобы лучше себя узнать и понять, что ты за человек. Боже, меня послушать, так после нашей последней встречи время остановилось, и тебе по-прежнему 13 лет. А ведь ты, вполне возможно, покоряешь Нью-Йорк, штурмуешь Гималаи или еще что-нибудь в этом роде. Хотя, если честно, Анна, у меня как-то не выходит такое представить. В твоем возрасте поверить трудно, но однажды тебе стукнет 36, причем так внезапно, что ты поразишься. Впереди больше не будет молодости, вся она окажется в прошлом, и останется лишь спрашивать себя, куда она подевалась, черт побери. Пожалуйста, не растрать ее попусту. Я вот поняла, что не создана для зрелого возраста. По вечерам я плачу, глядя на себя в зеркало, пока чищу зубы. Плачу, потому что прошел еще один день. Каждый вечер маленькая смерть. Музыка меня больше не трогает. Теплые слова, друзья, развлечения меня не радуют. Мысли о будущем не вдохновляют. В мире больше не осталось волшебства. Словом, вот что я пытаюсь сказать. Молодость быстротечна, и сейчас у тебя самое время рисковать. Ты не бросила занятия музыкой? Гитарой? А пением? Наверняка ты добилась больших успехов. Не удивлюсь, если ты окажешься в 100 раз талантливее меня. Впрочем, я не удивлюсь, если кто угодно окажется талантливее меня. Но это тема для другого разговора. Я очень изменилась со времени нашей последней встречи, Анна. Научилась играть на гитаре, представь, и очень повзрослела. Я уже не та амбициозная, алчная, упрямая девчонка, какой когда-то была. За последние годы в моей жизни произошло многое. Ужасные вещи. События, которые меняют человека до неузнаваемости. События, о которых я никогда никому не расскажу. Во мне теперь гораздо больше смирения, и, надеюсь, со мной теперь приятнее общаться. Господи, я все время сбиваюсь, прости. Я хочу сказать, было бы здорово, если бы ты пожила со мной. Здесь, в Лондоне. Думаю, ты считаешь, что ничего мне не должна. Так оно и есть, конечно. Я была кошмарной сестрой, эгоистичной, корыстной, бессердечной. Но я всегда тебя любила и была бы безумно счастлива, если бы могла провести вместе с тобой какое-то время. Показать тебе свой мир и новую лучшую Би. Я бы очень хотела увидеть Лондон твоими глазами. Быть может, тогда волшебство внутри меня вновь оживет. И я бы хотела подружиться с тобой. Да, больше всего на свете я хочу стать твоей подругой. Я не слишком надеюсь получить от тебя ответ. Но если ты все-таки ответишь, я стану самым счастливым человеком на свете. Буду ждать. Знай, что завтра все мои мысли с тобой. Помолись за меня, Абили. Целую. Твоя любящая сестра Би.